Наутро встаю с постели и раздвигаю занавески. «Вполне ожидаю видеть, как мистер Рис при свете дня», — продолжает свое представление. «Но мистера Риса нет, зато в утренней дымке миссис Бакстер с корзины собирает в поле тромпетте де ла мор». Примечание. Грибы — вороночники, буквально вестники смерти, по-французски. Конец примечания. Закуталась в кучу кардиганов. На голове старая шерстяная шапка, точно чайная баба. Миссис Бакстер на вид древняя старая квочка, что собирает травы для снадобий. Наверное, пожарит грибы на завтрак. Вот бы они и в самом деле возвестили смерть мистера Бакстера. Миссис Бакстер и Одри без него было бы гораздо лучше. Может, Одри тогда развеселилась бы и стала сама своя? Кто бы это ни был. Неясно, что сказать мистеру Рису за утренним беконом. Впрочем, я спасена от этикетных ухищрений, поскольку он не появляется за столом и вообще больше не появляется. «Сделал ноги», — заключает Винни, обследовав мусор у него в комнате, отмахивается от трупной мухи. «Это ерунда, размножается», — говорит она, кипу за кипой выуживая из-под кровати журналы. Библиотеку мистера Риса она сжигает на костре, хватая журналы щипцами, которыми вдова вытаскивала белье из котла. Однако с грязным бельем подобного толка ни Винни, ни Дебби еще не сталкивались. Литературные вкусы мистера Риса ставят нас в тупик. «Зачем разглядывать портреты людей в макинтошах и противогазах?» — спрашивает Дебби. «Я понятия не имею». «Бедная тетенька Ви», — без особого сочувствия смеется она. «Исчез, делает стойку Чарльз». Но Гордон уверяет, что мистер Рис не ушел по простывшему следу. Ему хватило предусмотрительности забрать с собой костюмы, чемоданы образцов. Наверное, вчера вечером я наблюдала некий прощальный салют. «Дурное дренцо! Дьявол его дери», — говорит Винни, бросая в костер его одежду. «Насекомая тварь», — резюмирует Дебби. Над соседской изгородью тоже завивается султан дыма. По поручению миссис Бакстер Одри сжет листву. Волосы у нее распущены. То и дело взметаются на ветру, и червонно-золотые пряди вуалью занавешивают лицо. «Ничегошеньки мы не знаем», — таинственно сообщает Одри, заметив меня. «Не исключено, что говорит она об экзамене по биологии, который мы только что провалили. В воздухе разлита осенняя печаль, пахнет дымом, землей и давно позабытым. Первый гусиный клин — души мертвых, ножницами разрезает небо над нами, летит зимовать к северу от Боскромского леса, и от гусиного гогота на нас накатывает меланхолия. Пес поднимает голову, видит, что гусиные крылья чернотой наследили по небу и грустно, сдавленно скулит. «Вот и зима», — говорит Одри. «В это время ушла моя мать, и порой осенью мне чудится, будто весь мир элегия Элайзе. Порой, как сейчас, утрата затопляет меня. Сердце тяжелеет камнем, и что-то тянет внутри, словно отступает прилив. Я как будто снова ребенок. Ее отсутствие парализует меня, и остается мне единственная мантра. Хочу к маме. Хочу к маме. Хочу к маме». Одри тяжело вздыхает, будто сочувствует. Даже под бесформенным старым пальто миссис Бакстер видно, что ее детская худощавость уходит, она расцветает поздним цветиком, но, похоже, эта женственность с питанием не связана. Одри не стала есть больше, скорее меньше, если такое возможно, безропотно поклевывает по чуть-чуть, как птичка, если кто-нибудь смотрит. У миссис Бакстер кастрюля грибного супа на плите. «Папочкин, любимый. А сама она печет пирог, яблоки с собственной яблони. Последняя в этом году ежевика с церковного кладбища. И миссис Бакстер нисколько не беспокоится о том, чем эта ежевика питалась, плотью и кровью. Впихивает мне бурый пакет яблок. Пудинг сладите на Рождество. Но у обитателей нашего дома ничего не ладится. Она замешивает жир в муку, поднимает высоко, а потом роняет мелким мягким снегом и говорит: «Одри-то у нас полнеет, наконец, да?» Режет яблоки. Полные луны яблок без сердцевин. На десятке новолуний. На лице у миссис Бакстер ярким осколком радуги цветет огромный синяк, фиолетовый индиго и истинно черный, как ежевика. «Вот растяпа», — говорит миссис Бакстер, перехватив мой взгляд, спотнулась о кошку и грохнулась о буфет. Опрятная черепаховая кошка Бакстеров невозмутимо восседает на подоконнике, взирая на птиц, обсевших кормушку в саду. Дверь распахнута, в кухню просачивается ярко-голубой октябрьский день. Как красиво было бы в холме фей, если б не мистер Бакстер. Мистер Бакстер после осеннего триместра уходит на пенсию, впрочем, не по своей воле. В началке на Рябинной случился тщательно замалчиваемый скандал. Маленького мальчика положили в больницу после рутинной карательной операции мистера Бакстера. Мистер Бакстер как перегретый паровой котел, а миссис Бакстер только и делает, что сбрасывает давление. Явился, не запылился. Мистер Бакстер врывается в кухню, нарушая наш покой, осведомляется у миссис Бакстер, что дьявол ее дери она сделала с его трубкой. Рассыпает ежевику из дуршлага по всей кухне, и я спешно линяю. Мало ли, вдруг он взорвется. «А, это ты», — говорит Дебби, — «когда я вхожу с яблоками». «Это же ты? Чего? Мы, наверное, опять играем в «Кто я?». За кухонным столом Винни ест печенье и курит сигарету, разглядывая громадное, окровавленное бычье сердце в белой эмалированной миске, возлежащей на столе. Будто здесь только что свершили жертвоприношение ацтеки, честное слово, оно еще бьется, я же вижу. «Я так понимаю, это наш вечерний чай, а вовсе не останки мистера Риса. Вряд ли это сердце Винни, великовато, и к тому же ее тощая грудь вроде бы не пострадала. Имперский подданный Пайуэкет, благовоспитанный черный кот с белой грудкой, белой манишкой и белыми носочками, осторожненько, с некоторой даже нежностью, это сердце лижет. К молоку из блюдечка, которое тоже стоит на столе, кот не притрагивается, оно и к лучшему, в молоке плавают куски мухомора. От трупных мух, поясняет Винни, глубоко затягивается самокруткой и выпускает дымную струю через нос, отчего смахивает на вскипевшего дракона. Пес кладет голову ей на колено, кротко пускает слюни на юбку, и морда у него такая, будто он готов продать Винни бессмертную душу, хотя в действительности он ждет, не просыплет ли она крошек. Дебби занята, и все эти нарушения кухонной гигиены оставляет без внимания. Она беспрестанно моет руки в раковине, словно бычье сердце только что добыло из быка лично. Явно помешалась. Вчера я застал ее в гостиной, она глядела на каминную полку, ждала, не шевельнется ли что-нибудь, и сама была решительно не в состоянии пошевелиться. На секунду отвернусь, и они сбегут. Кто сбежит? Подсвечники. Сейчас она спрашивает: «Видишь эту собаку?» И я вслед за ней перевожу взгляд на Гиги, которая в остром психопатическом припадке раздирает на куски старый шлепанец. Вижу. «Похоже на Гиги, да?» «Очень соглашаюсь я». Собственно говоря, одно лицо. Дебби переходит на шепот. Параноидально озирается. «Так вот, это не она. Да? Да», — говорит она и настойчиво тянет меня за рукав, чтобы Гиги не подслушала. Приближает свинячью мордочку к моему уху. «Это робот». Винни презрительно фыркает, а Гиги отвечает рыком, задирает верхнюю губу и скалит выцветшие акульи зубки. Пайокет прерывает обряд поклонения бычьему сердцу и не без интереса озирает окружающий мир. Застывший на грани конфликта, кухне опять угрожает хаос. Робот? Гиги подменили роботом? Да. Вот гусыня корюзлая, как сказала бы миссис Бакстер, но чего ждать от женщины, у которой с пузелем одна мозговая клетка на двоих по очереди? Чья очередь сегодня, поди угадай? Я беру пса за ошейник и предъявляю Дебби как судья на собачьей выставке. А вот пес. Это пес? Или тоже робот? Чтобы Дебби легче было угадывать, пес демонстрирует ей свой небогатый репертуар гримас. Грустная. Еще грустнее. Трагичная. Но гадать Дебби отказывается. «Ты с Гордоном об этом говорила?» «С Гордоном?» — повторяет она. И глаза у нее снова совсем бешеные. «Ой, нет. Неужто и он тоже?» «Ну да, с Гордоном». Глаза у Дебби сужаются. Непонятно, как ей это удалось. Она отворачивается. Прикусывает губу и, наконец, отвечает. «Ты, наверное, про человека, который прикидывается Гордоном». «Слушай», — говорю я Гордону, когда он труссой прибывает с работы, «пригородный атлант, что несет на плечах своих бремя Ардена. Слушай, с Дебби что-то такое совсем не то». «Да знаю», — устало отвечает он, «но я водил ее к врачу». «И?» Гордон беспомощно жмет плечами. «Прописал ей таблеток, говорит, у нее истрепанные нервы». Истрепанные нервы. Какой образ? Бедная Дебс. Грустно прибавляет он. Вот если б ребенок родился, все было бы иначе. Дабы возместить отсутствие ребенка, Гордон, человек, который прикидывается Гордоном, мало ли, вдруг Дебби права. Мы вот с Чарльзом тоже сомневаемся. Лезет из кожи вон и приглашает ее поужинать в бочку и затычку. Чарльз увел пса гулять? А мы с Винни смотрим улицу коронации. Винни состоит в клубе поклонников Инны Шарплз. Примечание. Улица коронации. С 1960-го. Долгоиграющая британская мыльная опера о жизни городка Уэзерфилд. Инна Шарплз, сыгранная английской актрисой Вайолет Карсон 1898-1983, фигурировала в сериале в 1960-1980 годах. В основном она по всевозможным поводам критиковала соседей. Конец примечания. Во время рекламной паузы она увлеченно исследует распад самокрутки и то и дело извлекает изо рта шметки табака, отчего смахивает на черепаху, которая пощипывает бурый драный латук. Кроме того, к губе у нее прилипла папиросная бумага. Лучше бы Винни опять перешла на Woodbines. «Там кто-то за дверью», — говорит она, не отводя глаз от телевизора. «Винни покрыта кошками. Это какое-то сюрреалистическое кино. Три на коленях, одна на плечах, одна у ног. Наверняка вот-вот и на голову кто-нибудь залезет. Сделала бы себе палантин из ближайших двух кошачьих покойниц. Очень необычно. Почему кошки столько спят? Может, им поручена некая серьезная космическая задача? Соблюдение важнейшего закона физики? Скажем, если в каждую текущую секунду спят меньше 5 миллионов кошек, Земля остановится. Смотришь на них, думаешь, что за ленивая бестолочь? А они тем временем вкалывают, себя не помня». Винни в кошачьей шкурке вооружается длинной каминной вилкой. Кажется, примеривается пырнуть Гиги. «Там кто-то за дверью», — раздраженно повторяет она. «Я никого не слышала». «Это не значит, что там никого нет», — говорит Винни. «По-моему, таким же образом в этой истории появился пес. У меня, наверное, дежавю. Очередной зловещий заусенец на ткани времени». «Ладно, иду, иду», — говорю я, когда она машет на меня вилкой. Боязливо приоткрываю заднюю дверь. Кто его знает? Что там бродит на воле? Скоро Хэллоуин, и мне еще Предстоит стереть воспоминания о мистере Рисе. Я бы не удивилась, если б на крыльце опять сидела собака. В Ардене все только и делают, что шастают туда-сюда. Все интересное происходит на порогах. Но собаки нет. Есть картонка. А в картонке младенец. Младенец! Закрываю глаза. Считаю до 10, опять открываю. Все равно младенец. Крепко спит. Совсем маленький, явно совсем новенький. К картонке с скотчем прилеплена разлинованная бумага, на которой кто-то, не младенец, надо полагать, печатными буквами написал «Позаботьтесь обо мне, пожалуйста». Вряд ли призыв обращен ко мне. Я не особо знаменита своими воспитательскими талантами. У нас в Ардене мало опыта обращения с младенцами, и я ни одного даже не видала вблизи. Бедное сердечко мое бьется, как птичка в клетке. Есть в этом некий восторг. Найти младенца. Как разглядеть рыбу в реке, лису в поле, оленя в лесу. Но есть и ужас. Тигр на дереве, змея в траве. И младенец не просто необъяснимая посылка из детского магазина, доставленная не по адресу. Вместе с ним приходят мифы и легенды. Моисей, Эдип, эльф, подменыш. Осторожно поднимаю коробку. Не хочу брать младенца на руки, вдруг я его поломаю. Или он меня. Глянь, говорю я Винни, предъявляя ей картонку. Что бы там ни было, нам не надо. И Винни ее отталкивает. Нет. «Ты глянь!» — не отступаю я. Она приподнимает картонный клапан, и у нее отваливается челюсть. «Это что?» «А ты как думаешь?» Винни отпрядывает от коробки. Обычно люди так шарахаются от крыс. «Младенец?» «Ну да». Она огорошена, трясет головой. «Но почему?» «Впрочем, сейчас не время для экзистенциальных головоломок». Младенец открыл глаза и заревел. «Унеси его!» — поспешно говорит Винни. «Я ставлю коробку на пол между нами. Надо попривыкнуть». Возвращаются Чарльз и пес. Мы показываем Чарльзу младенца. Тот бросил реветь и снова уснул. Пес сует морду в коробку и радостно виляет хвостом, но потом, увы, лижет младенца. А младенец просыпается и опять ревет. Может, пес за ним и присмотрит? Будет как Ромул и Рэм, говорит Чарльз, или Питер Пен. Уж он-то знает. Он и сам потерянный мальчишка. Детский рев достиг предельной истошности, но, к несчастью, пес не вышел полом и не может утешить дитя. Чарльз вынимает младенца из коробки, словно не взорвавшуюся бомбу, держит на вытянутых руках подальше от себя, и младенец, решив, что сейчас его уронят с неимоверной высоты, визжит в крайнем ужасе. Винни робко принимает участие в операции, застенчиво укачивает младенца, оскалившись в улыбке, но, как легко догадаться, от этого дела идут только хуже. К счастью, тут возвращаются Дебби с Гордоном. Несколько минут они пребывают в полнейшем изумлении, за коим следует истерический припадок и яростные дебаты, но в итоге принято решение. Дебби оставляет дитятка. «Ты не можешь взять его себе», — ужасается Гордон. «Это еще почему?» «Потому что не можешь. Он не твой». Дебби тычет Гордону в нос разлинованной бумажкой. «Что тут написано, Гордон?» «Я вижу, что написано», — мягко отвечает он. «Но ребенка надо отнести в полицию». «И что с ним там сделают?» «В приют отправят». «Или», — зловеще прибавляет она, — «в тюрьму». «Никому он не нужен, Гордон». «А кто-то попросил нас о нем позаботиться. Вот, написано же, позаботьтесь обо мне, пожалуйста». «А людям ты что скажешь?» — скептически осведомляется Гордон. «Скажу, что мой». «Твой?» «Ну да». «Скажу, что появился дома». «В общем, это правда». «Никто и не узнает». «Ну да». «Дебби очень толстая. Забеременела бы, никто бы и не догадался. И бывают ведь истории о людях, которые внезапно рожают. Минуту назад молоко кипятили, не успели оглянуться, а уже стали матерью. «Люди всему поверят», — говорит Дебби, — «мол, нам прежде не везло, не хотели заранее говорить, боялись удачу сглазить». «И ты погляди, какая удача!» — прибавляет она, — «и давай сюсюкать с младенцем». Винни от ее воркования воротит, и она сбегает из комнаты. У младенца такое лицо, будто он не прочь слинять, если шанс выпадет. «Людям все равно», — Гордон сердится Дебби, когда он снова принимается спорить. «На самом деле всем на всех плевать. Можно провернуть убийство, и никто не догадается». Гордон вздрагивает и смотрит на младенца. Пожалуй, в некотором смысле это и впрямь как убийство. На каждое раскрытое убийство штук 20 никем не замеченных. И с младенцами, наверное, так же. На каждую историю о ребенке на крыльце штук 20 детей, которых забрали в дом вместе с молочными бутылками. «Он есть хочет, бедный пацан», — говорит Гордон, явственно смягчаясь. «Это девочка, дурачок», — отвечает Дебби. «Теперь она в своей стихии и разворачивает свой детский подарок, чтобы Гордону показать». Ибо на ступени Ардена младенец прибыл отнюдь не голышом, но в подарочной упаковке, в снежно-белом платке, на котором ракушек, что в синем море.